Подошел взволнованный Эйнар, заговорили на английском. «Дом – мечта», – сразу заявил он. «В ирландском стиле. Сам такие видел в зеленой стране. Даже жил в подобном замке пару месяцев». «Пошли пройдемся», – предложил я, вновь отправляя Даньку на пост. Мы осмотрели второй этаж, заэскизировав 5 больших помещений, спустились вниз и вышли наружу. Обход здания окончательно подтвердил очевидное. Ни оконных рам, ни жалюзи из реек, ни створок ставен, ни дверей. Ничего. Одни темные провалы. «Станок неплохо бы. Тут работы много», – осторожно заметил исландец. «Я видел сверлильный в мастерской у Даниэла». В трюме мотобота лежит металлический стол с циркулярной пилой. К нему диски разных размеров, бензопилы, рубанки всякие. «Инструмента много», – успокоил я краснодеревщика. «Даже эти взяли? Как их? Проклятие! Зинзубили, шершебели, не?» Эйнар расцвел. «О, симшобель! Шарфобель! Замечательно! Какие проблемы, комендор Тео? Дайте мне помощника, генератор и место для мастерской. Дело пойдет быстро, уверяю вас. Рука моя заживает, отек почти спал. Светлана превосходный доктор, милая девушка». Он активно повращал предплечьем, скинув руку с перевязи. «А стекло есть?» «Стекла нет. Есть пластик, пуленепробиваемый, но мутноватый», — вынужденно огорчил я столяра. «Лучше бы стекло», — почмокал губами здоровенный исландец и назидательно покачал передо мной мозолистым пальцем. «Это не полезно для здоровья, господин Тео. Любые пластики не экологичны и при нагреве солнечными лучами выделяют очень вредные вещества. Вы молоды и пока не задумываетесь над этими проблемами. А пулестойкую пленку можно и на стекло нанести, снаружи, при необходимости». «Будет стекло», – смело заявил я, вспоминая о терминале. «Надеюсь, что будет». «Пиломатериала в запасе. Никак не строительный магазин. Рейки, штапик, брус десятка, листы 10-миллиметровой фанеры. Всего шибко-шибко понемногу. Вот фурнитура есть в ассортименте. Здесь проблем не было. Остальное же предстоит пилить или добывать каналом на месте». Правая квадратная башня за счет своей ширины образовывала с длинной северной стеной значительный уступ с углом, в котором находился второй вход в замок. Небольшая одинокая дверь была накрыта сверху полукруглой террасой второго этажа, прилепившейся к стене в углу. Она покоилась на двух арочных перекрытиях. Место у двери под этой площадкой получилось тенистое и уютное. Сюда так и просятся плетеные кресла и круглые столы с мохито в запотевших стаканах. А лучше с честным Б-52. Сама же дверь... ну, вы знаете. Противоположная стена крепости, симметричная короткой северной стене с главным входом, дверей не имела вовсе. На втором этаже, в сторону равнины, смотрела крытая каменной крышей галерея в 4 высоких арочных проема. Туда есть спуск с крыши и вход из помещения второго этажа. И красиво, и для обороны годится. В целом, здание спроектировано очень грамотно. Много тени, воздуха, простора и крепкий камень солидных блоков. Как во всем, писатели и тут не поскупились на качественный материал. Гранит или габбродиабаз. Никаких известняков или туфа. Уверен, что такого добротного камня поблизости днем с огнем не сыщешь. Может, тут и локалки из камня сделаны? Плохо это или хорошо? Интересно. Со стороны Амазонского залива в третий раз затарахтел двигатель подъезжающего квадра. Идет дело. Ольга работает в должности механизатора. Остальные же таскают на себе личные вещи, баулы, ящики, что помельче, канистры и связки. Пора бы и мне потаскать. В целом, диспозиция понятна. Временное распределение площади и определение кто куда я поручу Ватикову. Он лучше всех знает практику расселения по замку. И вообще, домашний человек, уютный, все правильно сделает. А вот и он. В домик ходил, сообщил радист, пряча револьвер. Две комнаты на двух этажах. Чисто, пусто и никаких змей. С этими змеями, пометуя осаду Южного форта и операцию «Гады», сталкеры набрали на этот случай коробку дымовух. Хорошо, что они нам пока не понадобились. Подвал там есть? Подвала нет. Зато здесь точно есть. Должен быть. Что, Юр, башенку себе заберешь? Самая высокая точка. Не, мне мало будет, снисходительно улыбнулся радист, поглядев наверх. Он же буду ставить на растяжках с лебедками. Да еще и нарастить придется. Секции маловато, как мне кажется. Слышь, спасатель, нужно бы мальцу что-то посерьезней дать. Винт. А то сидит там с обрезом, как пионер с горном. Дистанции посмотри какие. Вот так опасное путешествие меняет домашних радистов, превращая их из риглисперминт в тугой кебаб с аджикой. Точно подметил. Данька, давай вниз, ко мне. Есть задание. Тот полез наружу. Тем временем подошел запыхавшийся Сомов. Фу, пожрать бы чего. Бодро двигаемся. Как тебе Форт Росс, Миш? Фельдеперсовая крытка, без байды. Встать можно широко и на большую округу, старше. А чё Данька меня просил пленку принести? Так, меня умыли в третий раз за день. И о чем это говорит? Не-не, это говорит лишь о высоком качестве личного состава, уважаемый. Мотик вытащили. Вся техника уже на берегу, и твой зверь, и мотоблок. А кастет где? Сигналки по округе пошел ставить, с собакой. Тут и Данька подоспел, обрез в руке. Что у тебя было по калашу на НВП? Отлично, а как же? Солидно ответил паренек. Отлично? Сколько пружин в ВКМ? Парень смолк. 11 штук. Дуй к Мауреру, скажешь, что я вручаю тебе Сайгу МК. Справишься? Так точно, рявкнул Данька, уже стартуя. Че, точно 11? Задумался гоблин. Неужели считал? Прикалывались в войсках. Не помню уже, вроде так. А, ладно, пошел я ишачить. Повидло скоро всех позовет. Нам с Эйнером осталось заглянуть в помещение первого этажа. Экспедиция пока будет жить там. Первое помещение было пустым, с двумя бойницами. Каменный пол почти чист, пыль не оседает. Как ей оседать, если крыши нет? Все моется дождями, зараза. Слева вход в подвал. Я свистнул, бросил камешек, подождал. Ладно, включил тепловик. Полез вниз по очень неудобным каменным выступам, сколь там в правой. Пусто. В подвале было тихо и прохладно. Помещение небольшое, квадратов 18. Но нам и такое сгодится. А вот лестница нужна. Комнат на первом этаже было поменьше, чем на втором. Всего 4. Одно помещение украл холл центрального входа. Цепочки свежих собачьих следов на полу змеились ровно, без прыжков, как главное успокоительное. Боцман уже все облазил, кроме подвала. В последнюю я входил с фонарем. Там ни одной бойницы в стенах. Зашел и сразу вышел. Эйнар, не входить! Что случилось, Тео? Человеческие следы на полу. Стой там, а я посмотрю. Кастет, гоблин, срочный сбор. Первый этаж дальняя. Вот тут пыль оседала от души. Никаких сквозняков. Я опустился на пол, что твой Шерлок Холмс. Достал из кармана лупу. Она у меня хоть и невелика, зато со светодиодной подсветкой. Можно рассматривать след и в косо падающих лучах. Смешно? А вы думали, таежный следопыт – это тот, у кого шнобель с раздутыми крыльями и глаз с сермяжной хитринкой? Визитер заходил спокойно, никого не опасаясь. Шаги ровные, уверенные. Невысок. 1.75 м от силы. Шаг нормальный, без нажима и раскачки. Колено почти выпрямлено. Не нагибался и не останавливался. Зашел, убедился, что ничего тут нет, и спокойно же вышел. Точное время визита определить непросто. Я нагнулся носом к камню. Граньки уже начали обметаться свежей пыльцой. Месяца 4, не меньше. Особой пыли тут нет. С годами основное уже осело. В таких местах новые потоки пыли генерируются в основном дальней или близкой сейсмикой, падежом рядом крупных деревьев или ударами грома. А если ураганчик хитрый? Я встал и прошел к самому дальнему следу, почти к стене, и опять присел. Одинаково и здесь, и у входа. Но разве самую малость? Не врывался сюда воздух ни по архитектуре, ни по случайному погодному фактору. От 4 месяцев до полугода назад сюда заходил человек. Не дикарь, в обуви. Обувь кустарная, но прочная и крепкая. Работал человек с опытом или же нормальный ремесленник. Подошва с невысоким каблуком. Не индеец помпосовидный, стерегущий. Каблук сделан из старой автомобильной резины. Вдали загудели взволнованные голоса. Сталкеры бегут. И, по-моему, не одни. А чё бегать-то? Нормально. Мы этого ожидали. Сейчас пойдем по округе, еще следы поищем. В любом случае, Форт Росс наш. И мы его никому не отдадим. Даже не пробуйте.